«Что ты плетешь?» — возмутилась мамуля. «Ксен сходил по домам и светил праздничную еду». «Какая разница? Главное, Ксенза надо было как следует угостить, накрыть приличный стол, и две деревни разбирало любопытство, что подаст скупая баба». Трудно ей было, но она пересилила себя, сделала широкий жест и подала Ксензу яйцо, сваренное в мешочек. «Что подала?» — не поверила своим ушам кузина. «Одно яйцо». «Я рассказываю не анекдот, а чистую правду. Эту историю до сих пор вспоминают в Тонче». Но, должно быть, яйцо в мешочек было таким неслыханным угощением, что поглядеть на него в избу набилось не только все бабино семейство, не только вся живность со двора, не только ближайшие соседи, но чуть ли не вся деревня. В избе было не продохнуть. Ксенза с угощением затолкали в угол. Баба, наконец, не выдержала и заорала. «Псы во двор! Дети под стол! Ксенз не володух, всего яйца не съест, останется и вам!» Вот откуда и пошел наш володух. «Насколько мне известно, вы собираетесь попутешествовать на машине?» — спросила кузина, возвращаясь к своим рецептам. «В таком случае, уважаемая пани, не будьте володухом и соблюдайте строгую диету. Никаких яиц!» Необходимость соблюдать диету, да еще строгую, всегда действовала на мамулю угнетающе. «Ой, откуда ж тогда силы взять?» — простонала она. «А мы собирались в горы и к морю. А тебе придется там работать дровосеком и ловить неводом рыбу?» — поинтересовалась ее младшая сестра Тереза. В отличие от нее, кузина к своей пациентке относилась со всей серьезностью. «Вы ведь едете на машине?» «Иоанна, твою машину нет необходимости толкать в гору». «Ну так какие проблемы? Вареное мясо, творог, рыбу, молоко есть можно. Побольше свежего воздуха. Немного ходьбы. Поначалу осторожно, без особого напряжения. А по горам тоже можно ходить, но в меру». «Да какие там горы? Так себе небольшие горки. Ну, просто возвышенности», — пренебрежительно бросила Люцина. «Сленский бескет. Столовые горы». «Не волнуйтесь, уж мы проследим, чтобы она ничего не ела», — заверила докторшу Тереза. Я молчала, преисполненная самых мрачных прогнозов. В моем воображении я уже видела, как прочесываю деревню за деревней в поисках злополучных творога с молоком. Но даже мое богатое воображение было не в состоянии предвидеть того, что ожидало нас в связи с необходимостью соблюдать диету. Поездка была задумана в связи с приездом Терезы. Она высказала положение посетить те регионы Польши, которые не успела увидеть с молоду, до того, как уехала в Канаду. Таких регионов добралось порядочно. Все побережье Балтики, от Лебы до Свиноустья, все Судеты, Зеленогорское воеводство целиком, а еще куча отдельных мелочей, разбросанных по всей стране на большом расстоянии друг от друга. Ехать от Ловича к Виграм, да еще обязательно через Ченстохову, казалось мне предприятием столь сомнительным, что я потребовала сначала уточнить план экскурсии. Уточнять что-либо в моем семействе – вещь практически безнадежная. Возникли трудности и иного порядка. Например, нелегко было установить, кто именно едет. Ну, Тереза, это ясно. Мамуля тоже, она у нас главная. А тетя Ядя тоже обязательно должна ехать. Они с Терезой давние подружки. Должна ехать и Люцина. С ней чувствуешь себя увереннее. Да и только она могла обеспечить нам ночлег в городах на морском побережье. Без отца мы не могли ехать, потому как он, в свою очередь, обеспечивал ночлег на юге страны и в западных воеводствах. Ну, по роду своей деятельности он был на дружеской ноге с директорами сахарных заводов и кондитерских фабрик по всей стране и мог свободно пользоваться находящимися в их ведении комнатами для приезжих. Решение проблемы ночлега имело для нас первостепенное значение. ибо наличие Терезы делало их чрезвычайно дорогостоящими.